на открывшееся его взору долларовое изобилие. Тут еще 55 тысяч американских долларов, с наслаждением проговорил Федор. Да здесь даже не в особо крупных размерах, а в особо особых, пробормотал Самойлов. Разное повидал на своем сыскарском веку, но таких Рокфеллеров... Но и это еще не все. Как фокусник из шляпы, Федор вытащил из сумки еще один пакет. «Что за пластины?» — спросил Самойлов. «Клише. Для тех же долларов, кстати». «А выходит, это все фальшак, что ли?» На лице Самойлова невольно проступило разочарование. «Ну, я в таких делах не Копенгаген. С валютчиками не работал. Кому надо, разберутся». «Эти разберутся». По лицу Самойлова было видно, что он очень хотел выматериться, но чудом удержался. «Ладно, по части документов есть что?» Федор вложил в руку капитана паспорт в черном чехле и заваренный в целлофан студенческий билет. Первым Самойлов раскрыл паспорт и с минуту сосредоточенно изучал его. «А ведь похоже ксива на правильную», — задумчиво произнес он. «Только сдается мне, что из нашего терпилы такой же этнический немец, как из меня, председатель МАО». «Уже результат. Если гражданин черно-белыми пользуется, пользовался, значит, почти наверняка по криминалу уже светился». Самойлов раскрыл студенческий и хмыкнул. «С такой фамилией только в малолетней колонии работать». «А почему бы и нет? На юридической многие через учреждения попадают». «Еще не факт, что билет подлинный. Сегодня же надо связаться с ВЮЗИ, проверить, значится ли у них такая личность». «Тьфу!» На этот раз Самойлов от фольклора не удержался. «Ты что это?» — обеспокоенно спросил Федор. «Обидно. В кое веки раз по-настоящему крутое дело намечается, и сразу отдай. Эх, чему уж я не сокил?» «На Литейный звонил?» «Не успел». «Так дуй срочно. Один нога тут, другой там. Нам состав на перроне задерживать нельзя. Может, заодно и труповозку вызвать?» «Нет, Федя. Сначала комитетчиков дождемся. Пусть сами решают, что да как. Ты, коли хочешь, отзвонившись, перекуси чего-нибудь, а я немного поработаю композитором». «Оперу писать», — усмехнулся Федор. «Ее самую. Худсовет сегодня будет строгий». Федор вышел, а Самойлов присел возле столика, расчистил место, чуть передвинув пакеты с вещественными доказательствами, достал из потрепанной кожаной папочки чистый лист бумаги и ручку за 35 копеек и разборчивым почерком вывел 19 апреля 1982 года в 10 часов 48 минут дежурная бригада Дзержинского райотдела ОВД города Ленинграда в составе... Глава первая. Психоанализ по его превосходительству. Часть первая. «Проходите, пожалуйста», — любезно, словно доброго старого знакомого, пригласил врач. «Присаживайтесь, прошу вас». Молодой человек, высокий и светловолосый, послушно уселся в указанное кресло возле черного полированного стола,